Из скомканного от эмоций и смущения рассказа стало понятно, что бывшие моряки проделали колоссальную работу. И главное, им улыбнулась удача. Они настойчиво звали братьев к себе, желая похвастаться достигнутыми успехами. «Судя по горам серебра, вам есть что показать», — с улыбкой заметил Саша. «Милорды!» — вперед вышел бывший боцман Чарльз Лоу. «Мы специально дожидались вас. Хотите угостить местным виски?» «Что вы, милорд, мы помним, что вы не пьете», — смутился боцман. «Бросьте, господин Лоу», — засмеялся Вова. «Мы не на корабле. Вы теперь богатый и уважаемый человек. Это ваша земля, и только вам решать дальнейшую судьбу нашего поселка». «У вас проблема?» — насторожился Саша. «Нет-нет, милорды», — взмахнул руками боцман. «Но вы сами должны все увидеть и принять окончательное решение». Вместо внятного объяснения моряки настойчиво просили отправиться к ним. Делать нечего, пришлось отколоться от своего отряда. Основная часть экспедиции отправилась по реке, прямиком к храму Солнца. На их плечи ляжет подготовка к проведению совета вождей. Братья вместе со слугами, учителями и двумя помощниками управляющего поехали верхом к поселению моряков. Вова включил в состав маленького отряда еще православного священника. Бывшие матросы построили для себя нормальные дома. Затем рядом с ними поселились несколько семей аборигенов. Зарождающемуся городку необходима церковь, тем более что вскоре привезут рабов. Деревушка на 50 домов располагалась на дороге к перевалу. Саму дорогу, вернее перекресток двух дорог, нельзя было назвать оживленным. Но это было единственное на сотни километров место, где имелась возможность перейти через Анды. Сразу же, после радостных приветствий, моряки повели гостей к серебряной шахте. По дороге братья обратили внимание на то, как переглядываются их спутники. Бывшие матросы обменивались двусмысленными словами и многозначительными улыбками. Протоптанная тропинка плела между валунами свой затейливый узор. Вова, шедший впереди маленького отряда, неожиданно встал. Саша, находившийся в группе советников, уже собирался спросить о причинах остановки, но проследил за взглядом брата и тоже остановился. Скоро весь отряд стоял в немом изумлении. Под ногами вместо земли и камней было чистое серебро. Они шли по серебру, которое матово поблескивало в лучах солнца южных тропиков. Матросы наслаждались изумлением своих гостей. Затем наперебой принялись рассказывать, как сами поначалу не верили своим глазам. Затем поведали историю, как чисто случайно нашли месторождение серебра, вернее огромный самородок. Поднимаясь по дороге к перевалу, первооткрыватели разбили на этой трассе временный лагерь. В отряде начались разногласия. Одни настаивали на переходе через Анды. Другие утверждали, что нет никакой разницы, золото и серебро можно искать и с этой стороны гор. Самое забавное заключалось в том, что до этого момента экспедиция никакими поисками не занималась. Моряки просто шли по первой попавшейся тропинке. Споры возникли, когда дошли до первой развилки. Куда идти? Прямо, налево или направо? Встав лагерем, матросы озаботились едой и топливом для костра. Так и нашли огромный весом на 1000 тонн самородок. Сначала охотники увидели вертикальную стену, которая была не из скальной породы, а из серебра. Принесли инструмент и начали вырубать куски. По мере того, как тропинка от лагеря до серебряной стены утаптывалась, под слоем дерна обнаружили продолжение огромного самородка. Вырубать серебро из вертикальной стены легче, поэтому место добычи менять не стали. Со временем обжились, построили дома. взяли себе жен из ближайших племен. В свою очередь, некоторые аборигены построили рядом свои дома и присоединились к разработкам серебряной жилы. Такова незатейливая история возникновения нового поселения. Зарождающийся город назвали Серебряный. Место перспективное, в первую очередь по причине схождения нескольких дорог. Между прочим, история знала два таких места. И оба в Южной Америке. На Урале есть гора из самородного железа. Серебряное безумие, так Саша предложил назвать найденное месторождение. Вечером собрались на большой совет, но не все. Учителя остались возле огромного самородка, пытаясь измерить его шагами. Пустое. Для этого нужны ультразвуковые локаторы или бурение. Первым решением совета стало строительство церкви и торгового поста. Нельзя сказать, что по тропинкам непрерывно шли люди. Редкие пастухи перегоняли стада лам. Порой неторопливо шли торговые караваны. Иногда встречались кочующие семьи или одиночные путники. Трактир и торговый пост обещают быть прибыльными. Никто не откажется от отдыха и сытного ужина. Многим понадобится купить нужную вещь. Пример серебряного рудника подтолкнет к поиску аналогичных мест. Миновая торговля аборигенов не давала приоритета золоту или серебру. Они ценили необходимые для себя предметы, а драгметаллы использовались в ритуальных целях. Вместе с тем, столь огромные и легкодоступные залежи серебра требовали пересмотра приоритетов. В свое время мы поражались свинцовой кровле домов. Затем увидели красномедные крыши Испании, задумчиво заметил Саша. «Клонишь к тому, что сейчас в состоянии покрыть крыши серебряными листами, это может оказаться единственным выходом из ситуации. Изобилие серебра приведет к его обесцениванию. В какой-то книге я читал, что в России был коэффициент пересчета серебряных рублей в золотые. Англичане, когда добрались до золота и серебра Америки и Индии, для стабилизации выпустили бумажные деньги. Почему не испанцы? Они уже сейчас в огромных объемах вывозят из Америки золото и серебро. Карл V держит в казначействе умных людей, которые строго следят за балансом золотых и серебряных монет, плюс расходы на войну. Слишком дорого для Испании обходится его титул императора Священной Римской империи. Австрия практически полностью оккупирована Сулейманом Великолепным, а денег высасывает немерено. Ты не слышал о планах выкупить оккупированные территории? Был тихий шепоток, некоторые предлагают откупиться. Но Сулейман Великолепный заломил цену, а испанские дворяне против вывоза золота. «Хватит говорить о чужих проблемах», — отмахнулся Вова. «Нам своих забот хватает. Давай о деле». «Тут нечего говорить. Надо искать золото и поддерживать курс золота к серебру. А задачам своих банкиров, они умные. Лады, вкладываться в разработку серебра не будем. Без нас наковыряют слишком много». «Вот именно. Уже сейчас железная кирка идет по двойному весу серебра. Теперь хоть понятно почему», – тяжело вздохнул Вова. Разобравшись с организационными вопросами, начали собираться в дорогу. Однако учителя прервали сборы. «Не слишком ли спешите, бояре?» – неожиданно поинтересовался Амвросий. «Спешить как раз надо, нас вожди дожидаются», – ответил Саша. «Данники и подождать могут. Вы еще раньше их заявитесь. Вот смеху будет». «Неудобно заставлять людей ждать», — возразил Вова. «Неудобно портки через голову надевать. Данник должен знать свое место и смиренно принимать волю господина». «И ради этого денек-другой посидеть в горах?» — запальчиво спросил Вова. «Олухи вы, царя небесного, Горестно вздохнул Никодим. «Это вы к чему?» – насторожился Саша. «А серебряную скалу кто сторожить будет?» – рявкнул Амвросий. «Разворует же гулящий люд!» «Знакомого Мурзы поблизости нет!» – нервно хихикнул Вова. «Какого Мурзы?» – опешил учитель. «Ну тот, что кричит с минарета. Залезет на скалу и своим криком всех разгонит». «Обалдуи! Мало вас в детстве секли!» – разгневался Амвросий. «На минаретах поет муэдзин», – рассерженно добавил Никодим. «Да какая разница?» – вспылил Вова. «Здесь серебро никого не интересует». «Как это не интересует? Не может такого быть», – опешили учителя. «Посмотрите на жизнь аборигенов», – заговорил Саша. «Все интересы – еда, одежда и орудия труда». Учителя примолкли. Братья принялись сортировать ружейные патроны. «А вообще-то спасибо за мысль», – неожиданно поблагодарил Никодим. «Только нужен не Мурза, а имам». «И парочка князьков», – поддержал Амвросий. «Хотите нас омусульманить и осчастливить сотней наложниц», – съехидничал Вова. «Ой, больно же!» Он начал усиленно растирать спину. Оба учителя почти синхронно провели воспитательную работу при помощи своих посохов. «Думай, что говоришь, а то язык вырежу», – с угрозой сказал Амвросий. «А драться зачем? Лучше запомнишь». У Вовы на языке вертелась очередная дерзость. Но, посмотрев на посохи, он решил смолчать. «Я не понял смысла слов про имама и князьков», – осторожно заговорил Саша. «Вы знаете, где живут татары?» «А как же, в Казани и в Крыму». «В Казани, в Крыму», – передразнил Амвросий. «Тьфу! От Казани до Уральских гор и по всему Дикому полю, до Крыма и Каспия». «А в Крыму? Что им там делать? Горы да безводная степь». «А Бахчисарай, Ялта, Судак, Керчь», – подал голос Вова. «Плохие у вас были учителя. В Бахчисарае нежится хан со своим гаремом. В Керчи османы устроили рубежный пост. Значит, в приморских городах татары все-таки живут». «Живут. Да не татары, а греки с венецианцами. Татары им рабов продают, а те шелка да серебро дают взамен. Так где же обитают крымские татары? Одни пасут коней на запад от Муромского тракта, ближе к Днепру, другие на восток у Дона. А мы думали, что все крымчаки сидят за перекопом. Бусурмане давно засыпали перекоп, сил нет его оборонять. Так вы хотите за серебро выкупить Казань?» – предположил Вова. «Что Казань?» – тяжело вздохнул Амвросий. «Крепостенка слабая, брали десятки раз, да не удержать. Пушек поставьте побольше, да картечью».